Глава 23. Вот последние слова Давида. «Так говорит Давид, сын Иессея, так говорит муж, вознесенный Богом, помазанник Бога Иаковлева, тот, кого любит заступник Израиля. Дух Господа говорит через меня, слово Его на моих устах. Сказал Бог Израиля, скала Израиля возвестил мне. Лишь тот правитель людской праведен, кто со страхом Божьим правит. Он подобен заре на восходе солнца, подобен безоблачному утру. Он словно сияние после дождя, как трава пробивается из земли. Разве не таков мой род у Бога? Договор вечный Он со мной заключил, непреложный, всегда спасающий. Разве не бываю я каждый раз спасен? Разве все желания мои не исполняются? А нечестивцы, все они будут выброшены, как колючий сорняк, который никто и в руки не возьмет. Не захочет к ним прикасаться, разве только мечом железным или копьем. Всех их сожгут в огне». Вот список военачальников Давида. Иошев Башевит тахманитянин, начальник гвардии. Он за один раз убил копьем 800 врагов. Второй после него человек — Элиазар, сын Дадо, сын Ахахи. Он был одним из трех воинов, которые вместе с Давидом вызвали на бой филистимлян, когда те готовились к битве. Израильтяне тогда отступили, но Элиазар устоял и убивал филистимлян так, что рука его онемела, он не мог разжать пальцы и выпустить меч. В тот день Господь даровал великую победу. Вернувшемуся войску оставалось только обобрать убитых. Следующий воин — Шамма, сын Аге, хараритянин. Когда филистимляне собрались в Лихи, народ обратился перед ними в бегство. Там было чечевичное поле. Шамма встал посреди поля и, сражаясь с филистимлянами, защитил поле. Господь даровал великую победу. Эти трое гвардейцев, когда была жатва, пришли к Давиду в Адулламскую пещеру. Филистимляне в это время стояли лагерем в долине Рефаимов. Давид находился в крепости, а отряд филистимлян стоял у Вифлеема. Давид мучился жаждой и произнес: «Если б кто дал мне напиться воды из колодца, что у ворот Вифлеема?» Эти трое искусных воинов прорвались через филистимский стан и начерпали воды из колодца, что у ворот Вифлеема. Они принесли ее Давиду, но он отказался пить и вылил ее, совершив возлияние Господу. «Сохрани меня, Господь, не стану я это пить. Это же кровь тех людей, которые рисковали своей жизнью», — сказал он и не стал пить. Вот чем знамениты эти три воина. Авишай, брат Иоава, сын Цруи, был офицером гвардии. Он убил своим копьем 300 врагов, и в гвардии его уважали. Он был одним из самых знатных гвардейцев, командовал ими, но в число трех верховных военачальников не входил. Биная, сын Иехаиды, могучий храбрец из Кавцеэла, известен многими делами. Он убил двух могучих, как лев, воинов моавитян. Однажды, когда выпал снег, он спустился в яму для сбора воды и убил льва, попавшего туда. Также он убил огромного египтянина. У египтянина было копье, а Биная вышел на него с одной палкой, отобрал у него копье и убил египтянина его же собственным копьем. Вот чем знаменит Биная, сын Иехаиды. В гвардии его уважали. Он был одним из самых знатных гвардейцев, но в число трех верховных военачальников не входил. Давид назначил его ответственным за свою охрану. В числе гвардейцев были Асаил, брат Иоава, Элханан, сын Дадо из Вифлеема, Шамма из Харода, Элика из Харода, Хелец полтитянин, Ира, сын Икеша из Текоа, Авиезер из Анатота, Мевуннай из Хуши, Цалмон ахахитянин, Махрай из Нетофы, Хелет, сын Бааны из Нетофы, Итай, сын Ревая из Гивы Вениаминовой, Биная из Пиратона, Хиддай из долины Гааша, Авиалвон арватянин, Азмавит из Бахурима, Эляхба из Шалвона, Яшен из Гимзона, Ианафан, сын Шаммы хараритянина, Ахиам, сын Шарара араритянина, Элифелит, сын Ахазбая маахейца, Элиам, сын Ахитофила геланитянина, Хицрай из Кармила, Паарай арбитянин, Игал, сын Нафана из Савы, Банигадитянин, Целиком манитянин, Нахрай бейратиец, он был оруженосцем Иоава, сына Цируи, Ира итритянин, Гарев итритянин, Урия хет. Всего 37.